Я не закрывал сообщение так долго не только из-за обуревающей меня гордости за достижение питомца. Просто слова радовали мой усталый взгляд. Мне было скучно. Ужасно скучно. Я шел по темному и узкому колоннадному залу уже больше получаса. А он словно бы и не думал заканчиваться. И никаких тебе ответвлений, никаких дверей или провалов, или даже трещин, и никаких монстров. Даже столь любимых мной куч жидкой грязи больше не попадалось, равно как и ничего другого, могущего оказаться полезным. Ползун довольно урчал, ворочаясь среди заметно приуменьшившегося клубка червей, а факел был уже другим, совсем недавно подожженным от своего умирающего собрата. Единственное, что меня хоть как-то успокаивало, так это осознание того, что я шел вверх. Я поднимался к поверхности. Под крайне малым углом, но все же поднимался. В желобе струилась едва заметная струйка воды, показывая направление уклона. Но пустота и безжизненность просто вымораживали. Никаких тебе событий. Просто идешь и идешь по абсолютно однообразной местности. Вот уж не знал, что подземелья настолько одинаковы. Может начать стены простукивать? На предмет поиска пустот. Так этих стен тут километры, умаюсь стучать. Я же не дятел подземный. К тому же скорость продвижения резко упадет, а источники освещения у меня не бесконечные. Словно подтверждая мои мысли, факел затрещал и выбросил сноп искр. Черт. Ползун глухо заурчал, мне капнуло еще несколько пунктов драгоценного опыта, и перед глазами выскочило радостное сообщение. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Текущий уровень. Четвертый. А вот это уже событие. Резко остановившись, я открыл окно характеристик и буквально за секунду раскидал доступные 5 баллов по давно уже продуманным позициям. Подтвердил выбор и взглянул на получившуюся картину. Текущий уровень персонажа. 4. Базовые характеристики персонажа. Сила – 6. Интеллект – 1. Ловкость – 7. Выносливость – 8. Мудрость – 2. Доступных для распределения баллов – 0. Вот так, по 2 балла в силу и ловкость, последний пункт ушел на выносливость. На данный момент для меня этот выбор идеален, причем обусловлен он не только боеспособностью персонажа. Для меня также немаловажно, сколько вещей я могу переносить, и параметр сила на это влияет напрямую. Пусть чисто психологически, но я сразу почувствовал, что висящий за плечами мешок резко полегчал. Да и шагать стало не в пример легче. Пункты жизни тоже качнулись чуть выше, давая мне призрачную уверенность, что неожиданные удары из темноты переживу с куда более высокими шансами, чем прежде. И все это благодаря Слиму, сражающемуся с червями. Сам я не сделал ровно ничего, чтобы заслужить повышение уровня. Но благодаря крохам опыта, падающим со стола ползуна, я поднялся на 4-й уровень. «Спасибо, ползун!» — с чувством произнес я, погладив угнездившегося в треснутой супнице питомца. «Спасибо, друг!» «Уррр!» — буркнул Слим, устало поводя слизистыми боками и примериваясь к следующему червю, которых осталось всего 3 штуки. А я неожиданно обнаружил, что мой питомец резко увеличился в размерах, не меньше, чем в 2 раза. В супнице он пока помещался, но если рост продолжится такими же темпами... «Ну ты даешь, ползун!» — фыркнул я, с обожанием папули, глядя на ворочающегося красного Слима. «Молодец!» «Урр!» «Ура, товарищи!» — согласился я. «Ну, вперед, к светлому будущему, а вернее, к крышке ближайшего канализационного люка. Ползун, подпевай!» «Я Кипелов, а ты на подпевке. Только потихоньку. И... Эй, жители неба, кто на дне еще не был?»